Свидетельствую об исцелении болящего Дмитрия по молитвам иеросхимонаха Самсона. С 2002 года у сына был поставлен диагноз эписиндром, появлялись приступы эпилепсии. С 2003 года мы стали посещать могилку старца Самсона, и уже в 2007 году врачи не обнаруживают признаков болезни. Мы заказываем панихиду и обращаемся к батюшке за помощью. Благодарим тебя, отче Самсоне. Данные есть в карточке Леухина Дмитрия Алексеевича в Калуге, в детской областной больнице у невролога. Сами мы проживаем в Малой Ярославце. Леухина Светлана. Свидетельствую о помощи батюшки Самсона. Мой муж страдал запоями. Сколько я всего вынесла и молилась много, а потом пала духом. Ну, думаю, все, его уже не остановить. В начале ноября посетила могилку батюшки Самсона, поплакалась ему и, о чудо! С 4 ноября муж совсем случайно нашел подходящую работу, и вот сегодня 7 декабря, с этого времени он не пьет, не курит, стал ходить в храм, молиться. Город Кашин, Тверской области. Благодарю батюшку Самсона за то, что он помог мне найти новую работу при Даниловом мужском монастыре и за множество других благодеяний. Слава Богу за все. Елецкого, Москва. Моего сына Андрея, который был заключен в следственный изолятор города Москвы, по молитвам старца Самсона отпустили прямо в зале суда. Слава Богу и Пресвятой Богородице! Благодарим батюшку за заступничество. Просим теперь отца Самсона устроить сыну жизнь по воле Господней, чтобы он женился на православной. Раба Божия Татьяна, Беларусь. Бесконечно благодарна батюшке Самсону за то духовное богатство, которое он дает нам грешным. Высылаю список с подписями за канонизацию батюшки Самсона, 2 листа. Люди подписывают с радостью и детской верой в то, что батюшка будет за них молиться. Благодарна очень за видеофильм о батюшке, большая радость видеть его и слышать его голос. Инокиня Галина. Хочу написать о том, что произошло 1 января 2006 года со мной и еще с 4 участниками этого чуда. Не побоюсь назвать случившееся чудом. Все случилось 1 января в 10 часов вечера после собрания молодежного православного движения «Возрождение». Чтобы ехать домой, я вызвал такси, поскольку хожу с палочкой. Мы поехали и разговорились с водителем такси. У меня в сумке лежала книга старца Самсона «Скорый помощник и дерзновенный молитвенник» и другие святыньки с батюшкиной могилки. При подъезде к перекрестку нам был зеленый свет, но кто-то будто специально повернул голову водителя влево, а оттуда слева из-за кирпичной электробудки ударил свет фар быстро несущейся машины частного такси. Наш водитель все же не растерялся, быстро нажал на тормоза, такси пролетело мимо нас в полуметре. У него в салоне было 2 пассажиров. Вот так старец Самсон спас от кровавого мессива, от верной погибели 5 душ. Спасибо всем, кто трудится для канонизации старца Самсона в лике святых, чтобы был у нас еще один святой старец, которому мы могли бы молиться не только келейно, но и в храме. Раб Божий Георгий, Самарская область. Хочу поблагодарить от всего сердца батюшку иеросхимонаха Самсона. Я ездила к нему на могилку просить, чтобы помог моему сыну, снохе и внуку устроиться на работу. И через 3 дня после этого, по его святым молитвам, они стали работать. Я просила батюшка Самсон, не оставь их без куска хлеба. И как быстро он меня услышал. Слава Богу за все. Теперь мой внук задумал перейти на другую работу. Но чтобы пройти рентгеновский анализ, ему нужно было выстоять очень большую очередь. Мы взяли направление, я села и стала мысленно просить батюшку Самсона о помощи. Молилась усердно, только слез не показывала, и через несколько минут вызывают моего внука. Как-то у меня очень сильно кружилась голова. Я посыпала ее песочком с батюшкиной могилки и стала чувствовать себя очень хорошо. «Батюшка Самсон, родной, благодарю тебя за все, в чем ты нам так помог. Люди добрые, веруйте в Бога, веруйте в помощь святых, молитесь и просите их от чистого сердца. Воробьева, Тульская область. Старца Самсона я почитаю давно, часто бываю у него на могилке, оставляю записочки батюшке и читаю ему акафист. Прочитывая в книгах случаи о помощи батюшке людям, мне тоже грешному захотелось, чтобы батюшка Самсон явил свою милость. Заболели у меня глаза, сначала я лечился каплями и мазями, но это почти не помогало, стал обращаться за помощью к отцу Самсону. По милости Божией получил исцеление. Когда болел, то дал себе слово, если получу исцеление, напишу об этом письмо. Забыл об этом обещании, пока не получил вразумление, глаза опять стали побаливать. Чтобы не искушать милость Божию и старца Самсона, я и написал это письмо. Богу угодно, чтобы старец Самсон был прославлен в лике святых. И пусть мое письмо будет каплей в море милосердия Божия, которое он являет нам грешным в преддверии славного своего второго пришествия. Русь святая, храни веру православную. Раб Божий Евгений. Я просила батюшку Самсона, чтобы моя внучка поступила в медицинский институт, и по его молитвам через 10 дней она благополучно сдала экзамены и была зачислена на учебу в институт. Спасибо батюшке Самсону за помощь. Москва. Мой сын вернулся из армии, устроился работать, и его познакомили с девушкой. Моему материнскому сердцу тяжело было видеть, как она буквально помыкала им, обижала, унижала. К тому же она была некрещенная и очень мирская. Сын же все терпел, унижался. Конечно, девушка это не виновата, такое ее воспитала мама, которой изменил муж, когда она была ею беременна. Мне же, как матери, конечно же, хотелось, чтобы после нелегкой армейской службы сын получил нежность, участие, ласку, тем более, что сам он очень добрый по характеру. Я ему говорил, что эта девушка не умеет любить, и ему с ней не будет хорошо в жизни, но он-то влюбился. Тогда я начала читать акафист дорогому батюшке Самсону и просила его развести их в разные стороны, если это будет угодно Богу. Читала акафист в течение 40 дней. Прошло время, я смирилась и положилась на волю Божию. А 24 августа 2007 года мы с детьми были у батюшки на могилке. Поклонились ему, прочитали акафист. Приходим домой, а сын мне и говорит: «Мама, ты была права, она не умеет любить». И совсем скоро, за неделю, он ее оставил. А они жили в гражданском браке. Вот так, по молитвам батюшки Самсона, мой сын избежал несчастной судьбы. Сейчас же он познакомился с хорошей, крещенной и верующей девушкой, которая нравится всей нашей семье. Раба Божия Вера, Московская область. Моя подруга Клавдия рассказала про старца Самсона. Так мы с ней стали общаться, и она подарила мне фото батюшки, его книги и кассеты. Я очень полюбила иеросхимонаха Самсона. Мой крестный был болен, он парализован и прикован к постели. Моя тетка и его жена за ним ухаживала. Он часто просил у нее закурить, чего она только не делала, и плакала, и говорила, что ухаживать больше не будет. Он все твердил свое: «Дай сигарету», и все. Когда я пришла его проведать, тетка пожаловалась на него. Он и у меня просил сигареты, а я принесла ему печенье с могилки старца Самсона. Я шепнула тетке, чтобы она положила ему кусочек в рот, сам он взять не мог. Как только она это сделала, он стал кричать сильно, но потом утих и сигареты перестал просить, и уже до смерти о них не вспоминал. Тетка спросила его: «Коля, что случилось?» А он говорит: «Когда ты положила мне в рот печенье, у меня во рту все загорелось, как будто огонь жжет». И так продолжалось несколько минут. Жена моего брата как-то сожгла руку. Рана от ожога не заживала, чем она только не лечила ее, ничего не помогало. Как только она по моему совету привязала к больной руке батюшкин песочек, рана сразу затянулась. Мой муж на работе как-то сжег руки. Ожоги были третьей и четвертой степени. Ожог горячим каучуком. Руки текли, опухли, каучук ему срезали вместе с кожей. Раны не заживали, и врач сказал: «Если не заживут, будем делать пересадку кожи». Я принесла песочек старца Самсона, рассыпала по мешочкам и вложила в руку между бинтами. Дома же читала акафист старцу Самсону и мужу в больницу принесла акафист почитать. Читай и проси его о помощи. Проходили дни, мужу делали перевязки, мазали мазью, а с песочком он не расставался. И рассказывает мне потом. Ночью лежу, руки как будто током пробивают. Выну песочек, все нормально. Снова положу его, опять током. После этого опухоль спала, руки перестали течь, рана затянулась. Теперь руки у него зажили, снова работает. Слава Богу за все. В это же время и жена брата лежала с венами в больнице. Прежде лечилась у бабок, но только хуже стало. Она лежала одновременно с моим мужем в больнице. Я ей тогда дала книгу батюшкину и велела читать и просить старца Самсона о помощи. Также дала ей песочек. Она прикладывала его к больным ногам. Когда ее отпустили на выходные домой, она сходила в храм, по моей просьбе исповедалась, причастилась. Когда вернулась в больницу при новом обходе, было установлено, что у нее оторвался тромб. Так, по молитвам батюшки Самсона, было установлено ее заболевание. Грешная раба Божия Любовь, город Ефремов. Верую и исповедую, что батюшка Самсон святой, великий угодник Божий. Хочу рассказать о чуде исцеления, произошедшем со мною по молитвам святого старца Самсона. Накануне дня его памяти, за неделю до этой даты, летом 2007 года, я была на могилке батюшки на Николо-Архангельском кладбище Москвы, приложилась к мраморному надгробию, затем прочитала ему акафист. Несколько лет спустя, уже будучи дома, я почувствовала, что начинают болеть мои глаза. Появилось обильное высыпание по векам и внизу под глазами, которое сопровождалось зудом. На ночь я привязала к глазам песочек с могилки батюшки Самсона. А на утро, когда сняла повязку, увидела, что глаза опухли настолько, что остались одни щелочки. Все лицо покраснело и заплыло, одновременно появилось высыпание в нижней части лица. При этом сильно болели лоб и руки. Боль была такой сильной, что место вокруг глаз ломило. Я еле дышала. На ночь привязала к лицу розы с батюшкиной могилки, которые привезла мне мама. Мазала святым маслицем глаза, лицо, руки, и боль постепенно утихала. Отжимая их, я увидела, что через глаза, руки и лицо из меня выходит желтая липкая муть. Так я проделывала несколько дней и ночей. Опухоль совсем исчезла, кожа разровнялась, посветлела, и казалось, что стала дышать каждая клеточка. Проболев две недели, я поняла потом, розы и песочек с могилки старца иеросхимонаха Самсона вытянули мой недуг. Все это время я чувствовала, как молитвенная помощь старца Самсона не оставляла меня ни ночью, ни днем. Особенное облегчение было 10 июля, в день рождения батюшки. Святыня его, цветы, свечка, зажженные на его могилке, поддерживали в трудную минуту. Это было глубокое очищение от колдовской порчи, которая скопилась за много лет. Думаю, что люди в церкви падают и болеют от колдунов, а святые наши помогают от них избавиться и исцелиться. Всем, кто столкнулся с подобной ситуацией, желаю очищения и выздоровления на могилке старца Самсона по молитвам этого великого угодника Божия. Храни нас всех, Господь и Пресвятая Богородица. Раба Божия Наталья, город Москва. Мы, православные христиане из города Ухты, Республика Коми, молимся и просим помощи у иеросхимонаха Самсона, кто в житейских делах, кто о даровании здоровья. Просим о скорейшей канонизации старца Самсона в лике святых. С поклоном Парникова Анна и Николай, Семяшкина Наталья, Старчук Валентина, Оралова Евдокия, Лизинова Нина, Наталья и Павел, раба Божия Тамара. Когда я прочитала про отца Самсона, то в душе остался теплый духовный огонек. А недавно со мной случилось удивительное чудо. Мой сын поступил в колледж, и нужно было поставить печать на договоре. Печать или завода, или предпринимателя, а деньги платишь сам. Я ото всех получила отказ. Даже близкие друзья отказались помочь, хотя в договоре указаны фамилия и имя плательщика. Я расстроилась, пришла домой и случайно взяла книгу отца Самсона. Взглянула на фотографию старца и попросила его помочь мне. Договор оставила в книге. Утром уже совершенно не думала кого-то еще просить о печати. но во время разговора об этом со своей подругой обратила внимание, что мимо проходил один знакомый, и я как бы невзначай мимоходом обратилась к нему: «Ну хотя бы ты помог мне с печатью», и объяснила ему мое положение. Он молча достал свою личную печать и поставил оттиск на договоре. Я буквально опешила от радости и только потом поняла, что ведь договор лежал перед этим в книге отца Самсона, а я попросила батюшку о помощи. Он молился: «Отче Самсоне, моли Бога о нас грешных». Раба Божия Фатиния, Орловская область. Помощь батюшки Самсона мы ощущаем во всем. Возобновились положительные суды по условно-досрочному освобождению осужденных. Раечке Козловой сделали удачно онкологическую операцию. Савина, Республика Мордовия, поселок Барашово. О батюшке Самсоне я узнала в 2007 году от моей мамы. С его могилки привезли маслица, фотографии, крестик и песочек, которыми мы и исцеляемся, и который помогает нам от зубной боли, боли в ногах и при простуде. В течение этой зимы я очень долго болела. По профессии я медик, поэтому 31 декабря пришлось выйти на дежурство. Было много больных с простудой, и уже 2 января у меня начался сильный насморк. Я очень расстроилась. Новогодние праздники, а я опять болею. Вспомнив про батюшкино маслице, помазала им переносицу, а на следующий же день была здорова. Помог батюшка Самсон и моему мужу, который тоже медик. В ноябре месяце на него поступила жалоба в том, что он не оказал больной помощи, вымогая деньги. Назревал крупный конфликт. Моя мама, узнав об этом, поехала к батюшке Самсону просить о помощи в разрешении ситуации. И уже через 1,5 недели ситуация начала проясняться. Оказалось, помощь больной моим мужем была оказана, даже в большей степени, чем это требуют стандарты лечения. Так батюшка Самсон помог моему мужу. Еще случай. Мы живем на 4-м этаже, а на 5-м очень шумные соседи. И когда я прошу батюшку Самсона о покое, он их всегда успокаивает. Спасибо батюшке Самсону. Очень хочется, чтобы его причислили к лику святых. Ананьева Ирина, Зеленоград. Благодарю тебя, старец иеросхимонах Самсон Многострадальный. По милости Божией, своими молитвами, ты помог избежать несправедливого преследования моего мужа. Дело уже дошло до суда, когда мне дали книгу о тебе, старец Самсон, «Живые и по смерти». Я заказала 40 уст и молила тебя и Пресвятую Богородицу Всемилостивую о защите нас от несправедливости. И молитва твоя была услышана Господом нашим. Помощь пришла незамедлительно. Благодарю тебя, старец Самсон. Низкий поклон чадам и почитателям старца Самсона. Моя дочь Елена, 10 лет, когда бегала и играла, наступила ногой на большой ржавый гвоздь, торчавший на палке. Гвоздь прошел насквозь возле большого пальца. Нога стала опухать. Зять старшей дочери сказал, что ее нужно везти в больницу и делать укол от столбняка. К вечеру Лена не могла уже наступать на ногу. Я взяла батюшкину книгу «Скорый помощник и дерзновенный молитвенник» и стала читать дочери чудеса исцелений, которые получали люди. И настолько твердо я верила, что батюшка и ей поможет, что эта вера моя оказалась непостыженной. Так и получилось. Утром уже было получше, а вечером нога вообще была здоровой. Я очень благодарю батюшку и Господа Бога за то, что он послал нам такого молитвенника. Долго не могла начать писать это письмо, пока со мной тоже не произошло чудо. Я приехала из Москвы, а вечером у меня сильно заболела вся правая часть лица, глаз и щека. Вечером же помазала лицо батюшкиным маслом, а утром боль ослабела. В течение дня я часто помазывала лицо маслом и прикладывала, и даже втирала песочек с батюшкиной могилки, а к вечеру следующего дня мне было уже намного лучше. На следующее же утро вообще все прошло. Да, много чудес было, всех не опишешь. Я очень прошу, чтобы батюшку канонизировали, и вся моя семья, и старшие дочери тоже обращаются за помощью к дорогому нашему батюшке. Раба Божия Валентина.